235. Гуру. Можно было бы даже давать премию за необычность. Тушит обыденность огни духа. Быть как все — это не ново. Быть новатором жизни — значит быть пионером ее, значит идти впереди. Почему быть новатором только на производстве, а не во всей жизни, во всем, в искусстве, науке, в чувствах, мыслях, поведении, словом, во всем? Будьте новыми, вечно новыми и юными духом. Молодость духа есть нечто, неограниченное возрастом и здоровьем, ибо дух сам по себе не имеет ни возраста, ни тела. Дом духа поверх их созидается. Духом живите и в духе.